Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Четыре соглашения. Книга «Талтекской мудрости». Автор Мигель Руис. В древние времена в Южной Мексике людей знания, то есть воинов и шаманов, называли талтеками. Много веков талтеки хранили в тайне постигнутую ими священную мудрость, дабы никто не смог ею злоупотребить. Но пришло время, и Дон Мигель Руис, нагваль, то есть наставник, по линии Орлиного рыцаря, должен был поделиться учением о достижении внутренней свободы, которая ведет к счастью и любви. Реальность каждого из нас — это те верования и внутренние соглашения, которые определяют наше мировоззрение. Однако большинство этих соглашений ложные, не имеющие ничего общего с нашим внутренним «я». Мы живем согласно той картине мира, которую еще в детстве нам навязало общество, не оставив возможности выбора. Дон Мигель Руис предлагает вырваться из сна планеты, в котором мы пребываем, и создать свой личный новый сон. Автор рассказывает о простых инструментах, применение которых ведет к последовательной и долгосрочной личной трансформации, основанной на отмене ложных соглашений и принятии взамен своих собственных правил и законов. Четыре соглашения, с которых автор предлагает начать, это отличный задел для новой жизни. В нашей власти изменить свое восприятие действительности так, чтобы сделать из своего сна рай, а не ад. Задымленное зеркало. Талтеки верят, что все в этом мире создано из света и все едино. Свет — это код жизни. Звезды, тональ, созданы из света, а человек, нагваль, есть то, что находится между ними — чистая любовь и свет. Гармонию же между небесными светилами и светом создает жизнь. Намерение — высшая сила творения. Без жизни тональ с нагвалем не существует. Все есть Бог. Человеческое восприятие — это приемник света. А материя — зеркало, которое свет отражает, погружая нас в мир иллюзий и сна. Дым иллюзии обволакивает зеркала, поэтому в отражениях мы не видим истину, не видим себя. Понимание этого позволило первому талтеку увидеть себя во всем, в каждом человеке и в каждой травинке. Озарение наполнило его сердце миром и желанием действовать, но не находил он слов, чтобы донести свое знание. Люди видели, как человек изменился, как по-новому светятся его глаза, верили ему, но не понимали. Он же понимал всех и в каждом видел себя, но никто не видел себя в нем. Люди спят и не осознают этого, понял он, ибо все зеркала в дыму. Дым — это сон человечества. Все мы спящие зеркала. Приручение и сон планеты. Наше восприятие — это сон разума. Разум спит, даже когда мозг бодрствует. Разница лишь в том, что при бодрствовании материальность мира заставляет мозг воспринимать реальность логично и последовательно, а во сне все постоянно меняется. Нам снятся сны, как и всем людям, которые жили задолго до нас. Сон планеты был создан многовековым коллективным сновидением людей. И общество заботится о том, чтобы сны наши были одинаковы. Внимание — это выбор того, на чем фокусируется наше восприятие. Чтобы нас не окружало образы, звуки, запахи, мы воспринимаем только то, где сконцентрировано наше внимание. Взрослые с детства завладевают нашим вниманием и учат нас картине мира и как в этом мире жить. Так мы постигали внешний сон со всеми его правилами. Что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Во что верить, а во что нет. Внешний сон дает нам готовые ответы на вопросы, которых мы даже еще не задавали, и заставляет верить в полученные ответы. Язык. Религия, моральные принципы, даже наше собственное имя. Мы ничего не выбирали, но совсем согласились. Согласие с полученной информацией — это тотальная вера. Таким образом, мы принимаем чужие верования. С пеленок Человека приручают посредством дрессировки. Если ребенок нарушает установленные правила, он плохой. Если придерживается их, хороший. Стремясь получить внимание и вознаграждение, человек очень скоро понимает, что для этого нужно делать. Из страха наказания, из страха быть отвергнутым, ребенок отказывается от себя и надевает маску того, кого будут любить. Вырастая, человек, казалось бы, уже может сказать «нет» и защитить свою свободу. Но на деле к этому времени он уже настолько выдрессирован, что сам продолжает поддерживать заложенную в него систему верований. В нашем разуме поселяются судья и жертва. Судья всегда готов нас осудить и наказать. Жертва заставляет считать себя вечно во всем виноватыми и ничего недостойными. Истина повсюду, но соглашение и верование в нашей голове не позволяют нам ее увидеть. Мы живем в реальном тумане, которому толтеки дали название метоте. Где наш собственный голос? Где наша истинная сущность? Мы никогда не достигнем совершенства, прячась за масками, которые носим. Совершенство можно достигнуть, лишь став собой. То, что поможет вам создать ваш личный новый сон, это принятие следующих 4 соглашений и следование им. Первое соглашение. Твое слово должно быть безупречным. Слово — это дар нам от Бога. Магический инструмент, а не просто звук и набор графических символов. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Так начинается описание сотворения Вселенной в Евангелии от Иоанна. Вы только задумайтесь, что при помощи слова мы выражаем свое намерение, творим, воплощаем свои мысли и чувства, общаемся. Быть безупречным означает действовать в согласии с собой, нести за свои действия ответственность, не винить и не осуждать себя. Быть безупречным в словах означает не обращать слово против самого себя. Истина внутри рождается только при условии любви к себе и принятия себя. И эта истина способна очищать ваши слова от любой эмоциональной отравы. Если я оскорбляю кого-то, то и меня будут оскорблять. Негативная реакция за мои слова вернется мне. А если я использую слова, чтобы любить, то и меня будут любить. Слово — это колдовство, которое может принести как добро, так и зло. Злоупотребление словом — это черная магия. Важно понимать силу этого мощнейшего инструмента, осознанно и вдумчиво подходить к его использованию. Как-то раз добрая интеллигентная женщина, которая очень любила свою дочь, пришла с работы уставшая и с сильной головной болью. Дочка была дома, и в чудесном настроении она что-то радостно и беззаботно напевала. Женщина сердито приказала дочери замолчать, назвав ее голос отвратительным. Конечно, дело было не в голосе девочки. Матери просто хотелось тишины. Но сказанные слова оставили свой след. С тех пор дочь не пела, поверив словам матери. Это соглашение многое изменило в жизни девочки, вызвав проблемы в общении с окружающими. Она поверила в утверждение: «Чтобы тебя любили, свои эмоции надо подавлять». Любящие люди особенно часто в порыве могут высказывать подобные суждения о нас. Они не понимают, что делают, но это работает как заклятие. Заклятие можно снять, лишь заключив новое соглашение на основе истины. Истина — важнейшее условие безупречности в противовес лжи, которая создает черную магию. Если некий человек всю жизнь считал себя глупым, потому что когда-то заключил такое соглашение, то он никогда не будет верить в свои силы, знает же, что обделен умом. Но если однажды кто-то на словах обратит его внимание на то, что он умен, и если он в это поверит, будет заключено новое соглашение, и действие человека изменится. Сплетня — это тоже черная магия. С детства мы постоянно слушали, как взрослые судачат при нас о других. Мы приняли это соглашение и следуем его законам как норме. Допустим, вы хотите посетить лекцию нового преподавателя. В коридоре Вы встречаете знакомого, который этот курс уже прослушал, и он делится с вами своим впечатлением о том, что лектор — посредственность. Повлияет ли это на ваш настрой? Вероятность большая. Всему виной — сплетни. Сплетня — это дезинформация, которая искажает истинную картину мира, мешая общению людей. Сплетня не позволяет разуму мыслить объективно. А если вы еще это и транслируете дальше? К сожалению, сегодня это нормальный способ общения. Мы не замечаем, как используем слово против себя. Смотря в зеркало, мы можем вслух критиковать свою внешность или говорить себе, что ничего у меня не получится. Если вы примете соглашение о безупречности слова, то вы измените отношение к себе, а затем и ко всем окружающим, и особенно к любимым людям. Безупречность и точность слова имеют прямую зависимость с любовью к себе. Чем больше внутри человека любви к себе, тем точнее и безупречнее его слова. Но если вы стремитесь быть безупречным в словах, то тем больше в вас принятия себя и любви к себе. А это основа счастливой жизни. Второе соглашение. Ничего не принимайте на свой счет. Все следующие три соглашения вытекают из первого. Если кто-то на улице назовет вас глупым, то это будет касаться того человека, но никак не вас. Откуда ему знать, какой вы? Слова будут иметь значение, только если вы с ними согласитесь. Мы часто принимаем на свой счет посторонние слова из-за нашего чувства собственной важности, а по сути, из-за эгоистического воззрения, что весь мир вертится вокруг нас. Но окружающие действуют ради себя, а не ради нас. Каждый живет в своем собственном сне, и наши сны не похожи друг на друга. Как бы близок ни был вам человек, все его суждения о вас — результат собственных соглашений его разума. Точно так же, как то, что вы думаете о нем, это лишь ваш сон. Если вы говорите близкому человеку, что он ангел, скорее всего, вы просто сейчас счастливы. Если вы говорите ему, что он дьявол, скорее всего, в этот момент вы злитесь. Но при чем тут другой человек? Это все ваши чувства и ваш сон. Точно так же, если близкий человек говорит вам слова, от которых вы чувствуете боль, то это что-то внутри вашей картины мира делает вам больно. Это не касается того человека. Если вы злитесь на друга, то он лишь повод для вашего гнева. Злитесь же вы, потому что вам страшно. Если вместо страха придет любовь, то причин для злости не останется. Итак, не принимайте ничего на свой счет. Будьте осторожны даже с вашим собственным мнением о себе, оно тоже не всегда истинно. Когда разные голоса вашего разума начинают звучать одновременно, то происходит хаос, метоте. Это как базар с толпой торгующихся людей. Каждое наше соглашение может жить собственной жизнью и даже вступать в противоречие с другими, порождая внутренние конфликты. Чем больше в нас контакта с собой, со своим внутренним «я», тем яснее наш истинный внутренний голос. Люди веками привыкли страдать, и они поддерживают друг в друге эту приверженность. Если вы встречаете человека, который испытывает потребность в боли, что-то заставит вас причинить ему боль. Если вы сами стремитесь к тому, чтобы на вас орали, вы обязательно найдете того, кто это сделает. Мы получаем то, во что верим. Но если вы начнете разделять мнение людей о себе и то, кто вы есть на самом деле, то станете неуязвимы для чужих слов и эмоций в ваш адрес. Вы станете неуязвимы для вранья. Люди врут главным образом себе из-за страха быть замеченными в своем несовершенстве. Замечать разницу между тем, что человек говорит и делает, больно. Но не замечать — это обманывать себя. А боль скоро пройдет. Вы на пути к выздоровлению. Третье соглашение. Не делай предположений. Мы пребываем в вечной иллюзии, что можем знать, о чем другой человек думает. Зачастую, основываясь на наших догадках и предположениях, мы делаем выводы и предъявляем обвинения. Все это оборачивается лишь огромными неприятностями. Представьте, что в торговом центре незнакомая девушка улыбнулась вам и помахала рукой, а потом ушла. Можно придумать много вариантов того, почему она это сделала. Но зачем? Зачем вам придуманная реальность? Вы можете вообразить, что очень понравились этой девушке и уже начать строить связь между вами. Но эта связь живет только в вашей голове и больше нигде. С близкими людьми все еще суровее. Мы почему-то считаем, что им не надо ничего объяснять, что они должны знать, что нам нужно. А если наши ожидания не оправдываются, то мы страшно разочаровываемся. Например, вы женитесь. На пороге новой жизни вы предполагаете, что ваш партнер видит брак точно так же, как и вы. В процессе же вы убеждаетесь, что все совсем не так. И вместо того, чтобы поговорить и выяснить видение друг друга, начинаются скандалы со взаимными претензиями. А ведь причина этих претензий — всего лишь домыслы о том, как обстоят дела на самом деле. Человеческое сознание, чтобы чувствовать безопасность, всегда стремится все понять, объяснить и разложить по полочкам. Поэтому мы и строим предположения. И хотя у нас всегда есть возможность спросить на чистоту, мы не делаем этого из страха увидеть вещи такими, какие они есть. Случается, что мы придумываем себе человека, которого любим, не желая замечать реальность. Если мы и видим его негативные стороны, то верим, что наша любовь его изменит. Но никто не меняется от того, что его любит. Человек меняется только если он сам хочет меняться. Вдруг что-то случается, и мы впрямую сталкиваемся с тем, что так усердно старались не замечать. Возникает обида, и теперь все наши чувства приправлены эмоциональным ядом. Мы начинаем обвинять этого человека за собственный выбор. Не придумывайте себе людей. Не бойтесь их узнавать. И не пытайтесь никого менять, особенно тех, кого любите. Если вы хотите изменить любимых, то вы не любите их. Вы любите какую-то свою фантазию, которой хотите их подтянуть. Найдите того, кого не надо менять. И сами будьте с теми, кто принимает вас таким, какой вы есть. Зачем быть с теми, чьим представлениям мы не соответствуем? Зачем стараться быть с ними не собой? Вы только представьте, как изменится ваше общение с людьми, если вы очистите пространство между вами от неверных догадок и предположений. Для этого не бойтесь задавать вопросы. Задавайте вопросы, пока не проясните все, что хотели. Вам могут отказать в ответе, но право спросить есть всегда. Даже получив ответ, особо не обольщайтесь, что теперь понимаете всю ситуацию. Но необходимость в догадках больше не возникнет. Общение станет открытым, чистым и ясным, а слово станет безупречным. Четвертое соглашение. Старайся все делать наилучшим образом. Четвертое соглашение превращает три предыдущих в привычки. Что бы ты ни делал, делай все наилучшим образом. Конечно, каждый раз наш максимум разный и зависит и от здоровья, и от эмоционального состояния, и от имеющихся сил и ресурсов. Но благодаря этому соглашению наш потенциал будет с каждым разом лишь повышаться. Если вы выкладываетесь полностью, то никогда не сможете себя ни в чем упрекнуть. Вы всегда делаете все, что можете, поэтому не будет чувства вины и самобичевания. Лишь действие делает жизнь наполненной. Бездействие — это отрицание жизни. Действие — это самовыражение и реализация своих идей. Жизнь — это великая практика. В поисках пути преодоления страдания человек пришел в буддийский храм и спросил у учителя: «Мастер, если я буду медитировать по 4 часа в день, когда я преодолею страдания?» «Возможно, через 10 лет», — ответил учитель. Думая о том, как ускорить процесс, человек спросил: «А если я буду медитировать по 8 часов в день, то как скоро я преодолею страдания?» «Возможно, через 20 лет», — задумавшись, ответил учитель. Человек возмутился: «Но почему, чем больше я медитирую, тем дольше мой путь к избавлению от страданий?» И учитель ответил: «Ты здесь, чтобы жить, быть счастливым и любить, а не убегать от жизни в медитацию. Постарайся свести медитацию к 2 часам в день, чтобы по минимуму отвлекаться от главного — от наслаждения самой жизнью». Четвертое соглашение — это жизнь действия из любви к самой жизни и действию. Получение наслаждения от процесса без ожидания вознаграждения. Многие люди ходят на работу только ради зарплаты. Они живут от выходных до выходных, ведь только тогда они смогут расслабиться. Они делают то, что надо, а не то, что хочется. И это ведет их к отчаянию. Если же действовать ради самого действия, то это действие перестает быть работой, которая ассоциируется с мучением. Вы делаете то, что нравится, и делаете это наилучшим образом. Для этого даже не нужны великие знания. Вспомните Фореста Гампа. У него не было каких-то великих идей, но он действовал. Он действовал с полной отдачей своих сил и был счастлив. Он не ждал награды, но был щедро вознагражден. Пусть в наших действиях будет осознанность. Чувствуйте себя. Смотрите на результаты своих действий. Учитесь на ошибках и продолжайте практику. Отдайтесь тотально всему, что делаете, словно выполняя ритуал. Например, можно даже душ принимать, словно совершаешь ритуал. Отнеситесь к этому процессу как к общению со своим телом. Делайте это из любви к нему. Не стремитесь быть идеальным и совершенным. Делайте максимум того, что можете, и делайте это с радостью. Если вы выкладываетесь полностью, то трансформация неизбежна. Практика делает мастера. В действии сила. Вспомните все, что вы умеете в жизни. Читать, водить машину, ходить. Ведь всему этому вы учились путем многократных повторений. На пути будет много препятствий. Наши привычки очень сильны и крепко засели в голове. Поэтому надо быть великим воином, чтобы выстоять и обрести счастье и свободу. Дон Мигель Руис рассказывал о себе, что сам он много падал в пути, но нисколько себя не жалел. Он вставал и продолжал идти, только вперед, и с каждым разом становилось легче. Начало всегда самое тяжелое. С каждым новым шагом идти становится легче. Толтекский путь к свободе. Отказ от старых соглашений. Свобода — это внутреннее переживание, мало зависящее от обстоятельств, и заключается оно в возможности быть самим собой. Хотя большинство из нас всегда пытается обвинить в собственной несвободе кого угодно — правительство, религию, родителей, супругов, детей, даже погоду — на самом деле лишь мы сами не даем себе быть свободными. Например, некий мужчина женился и стал рассматривать брак как причину своей несвободы. Но развод не сделает его свободным. Истинная свобода рождается только внутри, и она мало зависит от внешних факторов. Примером абсолютно свободного человека может быть ребенок 2-3 лет. Он свободен, потому что делает то, что хочет, играет, познает мир, желает и живет настоящим. Дети открыто выражают свои чувства, любят без оглядки. Природа человека изначально дикая. Общество воспитало в нас себе подобных, но маленький ребенок в нас рвется наружу. Мешает ему наш внутренний судья, который заставляет вспомнить об обязанностях, заставляет стать серьезными, думать о работе и неотложных делах. Занимателен тот факт, что когда дети в игре притворяются взрослыми, то выражения их лиц мгновенно меняются. Они становятся жутко серьезными. Конечно, разве притворяясь, например, адвокатом, может быть другое выражение лица? Свобода — это самовыражение. Но большую часть жизни мы ищем не свободы, а признания другими. И делаем все именно для этого. Осознать, что мы живем не своей жизнью — первый шаг на пути к свободе. Поймите для себя, какие соглашения вы хотите трансформировать, какие из них основаны на страхе и делают вас несчастными. Уже в процессе осознавания вы начинаете их менять. Отказ от каждого соглашения делает вас сильнее. Начните с тех, что попроще. Высвободившаяся энергия поможет преодолеть более сложные. Помните ту девочку, которой в детстве запретили петь? Она выросла, но с тех пор так и не поет. Силой воображения она может начать представлять, как поет и что людям это нравится. Хотя это не ликвидирует прежнее соглашение, но подорвет его, высвободив силы на следующие, еще более значимые попытки. Свято место пусто не бывает, поэтому важно на место удаленных соглашений внедрять новые, которые сделают вас счастливее. Тогда возвращаться к старому будет просто некуда. На этом пути надо набраться терпения. Наши старые соглашения мы собирали всю свою предыдущую жизнь, поэтому избавиться от них за один день тоже не получится. Сколько энергии мы вложили в создание соглашения, столько же необходимо вложить, чтобы его расторгнуть. Вырваться из оков приручения. Талтеки сравнивают прирученного человека с человеком, внутри которого живет паразит. Этот паразит — внутренний судья, жертва и система верований. Паразит управляет сознанием и разумом человека, а питается отрицательными эмоциями, порожденными страхами, горем и страданием. Воином талтеки называют того, кто борется против паразита. И цель заключается не в победе. Мы можем как выиграть, так и проиграть. Цель — в самом пути, который ведет к свободе. Как сражаться с паразитом? Если сравнить паразита с тысячеглавым чудовищем, где каждая голова — это какой-то наш страх, то можно сражаться, уничтожая постепенно страх за страхом. Можно прекратить давать паразиту еду, обуздать свои эмоции, не следовать чувствам, причиной которых является страх. Инициация смертью. Это древний ритуал, известный во многих странах. Символическая смерть, в которой паразит погибает, но сам человек остается в живых. Этот способ срабатывает намного быстрее, чем первые два, но надо иметь великое мужество, чтобы им воспользоваться. Каждое утро мы просыпаемся с разным зарядом сил на день. Если мы эти силы будем расходовать на переживание негативных эмоций, то энергии не останется ни на нас самих, ни на других. Представьте, что однажды утром вы просыпаетесь с ощущением, что жизнь прекрасна. Но вот за завтраком вы ссоритесь с супругом или супругой, и вас заполняет гнев, обида, разочарование. Уже нет желания никуда идти, хочется закрыться и никого не видеть, нет сил браться за что-то. Мир выглядит так, как вы на него смотрите. Если вы смотрите на него сквозь призму уныния и печали, то мир будет тоскливым, независимо от того, идет дождь или светит солнце. Притворитесь, что ваш разум — это кожа. Если кожа здоровая, то прикосновения к ней доставляют наслаждение. Но если на коже есть незатянувшаяся рана, то прикосновения будут причинять страдания. Представьте, что если бы у всех людей была израненная кожа, то никто не мог бы коснуться друг друга, не причиняя боль. Тут не до объятий. Наш разум подобен такой коже. Яд гнева, ненависти, печали лишь сильнее открывает наши раны. Мы живем с этим сейчас, жили всегда и думаем, что это нормально. Но это ненормально. Как исцелить душевные раны? Первым делом простить тех, кто нас обидел, и простить в первую очередь не ради наших обидчиков, а главным образом ради себя. Потому что любовь к себе не может допустить того, чтобы носить внутри весь спектр негативных переживаний, связанных с непрощением. Еще одна проблема людей в том, что большинство не умеют контролировать свои эмоции. В минуты сильных чувств мы можем делать то, о чем потом сильно жалеем. Поэтому важно учиться работать с эмоциями. Контролировать не значит подавлять. Из страха показать свои чувства подавляет эмоции жертва. Воин же свои эмоции обуздывает. Он придерживает их до того момента, когда их проявление будет точно вовремя. Контроль эмоций — это контроль поведения. Способ инициации смертью подразумевает, что саму смерть мы просим стать нашим учителем. Смерть учит жить. Мы все умрем, и никто из нас не знает, когда. Но почему-то живем так, словно собрались жить вечно. Мысль о смерти может научить быть самим собой и чувствовать всю полноту бытия, с благодарностью относиться к каждому дню. Смерть учит любить близких, ведь это может быть последний день, когда мы их видим. Есть ли у нас в жизни время для ссор, когда так мало времени для любви? Все, что у нас есть, могут забрать в любой момент. Это ли не повод уже сейчас начать все это ценить, начать жить? Заключение. Талтеки верят, что для внутренне свободного человека жизнь в раю возможна и на земле. Но невозможно быть свободным, не выражая себя и притворяясь тем, кто, как вам кажется, более достоин признания и любви других, чем вы сами. Стать безупречным можно, лишь став собой, потому что суть любого человека изначально безупречна. Стать собой мешают ложные верования и соглашения. Задача в том, чтобы понять, какие наши соглашения основаны на страхе, а не на любви, и отказаться от них. Взамен старых соглашений необходимо принять новые, те, которые созвучны нашему внутреннему «я», чтобы не оставить шанса старым соглашениям вернуться. И здесь, как бесценный дар, четыре соглашения Дона Мигеля Руиса. Вот они. Твое слово должно быть безупречным. Помните о могущественной силе слова. Употребляйте его так, чтобы не обращать слово против самого себя. Это значит нести словом добро, истину и любовь, не лгать и не сплетничать. Чем больше в вас любви к себе, тем безупречнее ваше слово и наоборот. Ничего не принимай на свой счет. Все суждения о вас других людей и их поступки — это проекции их собственной реальности, их личного сна. Это не имеет никакого отношения к вам. Стоит только это осознать, и вы становитесь неуязвимы для чужого мнения. Не делай предположений. В общении с людьми не бойтесь задавать вопросы, чтобы прояснить то, что вам непонятно. Максимальная ясность в любых отношениях очистит пространство от лжи, догадок и предположений. Старайся все делать наилучшим образом. Следуйте новым соглашениям настолько тотально, насколько можете. Наслаждайтесь процессом и не гонитесь за результатом. Трансформация непременно произойдет просто потому, что ваши действия постепенно станут привычками, а привычки изменят натуру. Главное — действуйте. И с каждым новым шагом дорога к свободе и счастью будет становиться все легче.